Дочь Ярослава Осмомысла. Прежде всего выясняется, что настоящее имя Ярославны – Ефросиния, и что она была дочерью галицкого князя Ярослава Владимировича, прозванного Осмосмыслом, видимо, за острый ум. Точные годы жизни княгини, к сожалению, неизвестны, но по косвенным данным можно приблизительно вычислить год ее рождения. Дело в том, что ее родители, Ярослав и Ольга Юрьевна, поженились в 1150 году. Значит, раньше этого года Ефросиния не могла появиться на свет. Сама она вышла замуж в 1170 году. Ее первый сын родился в 1171 году. Поскольку в то время чаще всего замуж выходили в возрасте 16 лет, то можно сделать вывод о том, что княгиня родилась в промежутке между 1151 и 1154 годами. Следует отметить, что ее будущий муж Игорь родился в 1151 году, и быть намного младше жены ему не полагалось. Значит, наши подсчеты по дате появления на свет Ефросинии вполне достоверны. Родители нашей героини для своего времени были известными людьми. Ярослав приходился внуком князю Володарю, когда-то освободившему из плена своего ослепленного брата Василько Трибовольского. История этого несчастного князя была подробно описана на страницах древнейшей летописи «Повести временных лет». Ольга была дочерью Юрия Долгорукова, знаменитого основателя Москвы. Для современников брак между Ярославом и Ольгой показался настолько важным событием, что они зафиксировали его точную дату в летописях. Ведь он усиливал и галицких князей, и Юрия Владимировича Долгорукова, который в конце концов, после успешной борьбы, стал великим киевским князем. Правда, на момент начала самостоятельного княжения Ярослава Киев удалось захватить Изяславу Мстиславичу. Отец галицкого князя Владимир Володарьевич умер в 1153 году, возможно, не узнав о появлении у него внучки Ефросинии. Поддерживая отца Ольги, Ярослав прогнал послов Изяслава Мстиславича и не захотел признавать его старшинство. Назревал междоусобный конфликт. Но из-за внезапной смерти Владимир Володарьевич не успел в него ввязаться. Расхлебывать сложившуюся ситуацию пришлось только что вступившему на галицкий престол Ярославу. Для сражений с великим князем Изяславом у него еще не было сил, ни верного круга бояр и воевод, ни дружины. К тому же ему следовало заботиться о молодой жене и маленьких детях, предположительно, их уже было двое – сын Владимир и Ефросиния. Поэтому Ярослав Владимирович тут же отправил гонцов вслед киевскому гонцу Петру Бориславичу, а когда тот вернулся, дал великому князю клятву верности. Однако выяснилось, что Изяславу Мстиславичу этого было мало. Он потребовал вернуть захваченные еще Владимиром Володарьевичем киевские города Бужск, Шумск и другие. Ярослав не согласился, и пришлось готовиться к решающему сражению. Оно состоялось под Трибоволем, но без Ярослава, которого галицкие бояре отправили к жене и детям, боясь, что из-за неопытности он погибнет. Битва оказалась очень кровопролитной и не выявила победителя. Только внезапная смерть киевского князя в ноябре 1154 года спасла Ярослава Владимировича и позволила с помощью тестя укрепить свой престол. Юрию Долгорукому удалось наконец-то окончательно получить заветное киевское великое княжение. Ярослав Владимирович со временем стал верным союзником сыновей Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Глеба и Михалка. Вместе они совершали походы на киевские земли и следили за тем, чтобы на престоле был их ставленник. Собственное княжество Ярослав увеличил и укрепил. Галицкие купцы расширили торговые связи, разбогатели и стали платить хорошие налоги своему князю. Княжеский двор разросся, для княгини и ее детей были отстроены новые терема, украшенные коврами, дорогой утварью, посудой и так далее. Несомненно, что в детстве Ефросинья ни в чем не нуждалась. Ее одевали в шелка и бархат, дорогие меха и украшения из золота и драгоценных камней. Для своего времени родители были очень образованными людьми, любившими чтение. Ярослав знал несколько иностранных языков, руководил работой писцов, которые переписывали для него самые интересные книги, привозимые купцами из других стран. За это он, видимо, и получил прозвище «Осмомысл». Широким кругозором обладала и мать, Ольга Юрьевна, имевшая обширные родственные связи. Она часто навещала братьев и сестер в различных городах, путешествуя вместе с детьми. В 1164 году в Галиче произошло необычное событие. К Ярославу Владимировичу прибыл византийский царевич Андроник Комнин и попросил убежища. Князь с радушием принял его, поселил в своем дворце, окружил вниманием и заботой. Вместе они пировали, вместе охотились, вместе обсуждали государственные дела. Царевич привез с собой много греческих книг, некоторые из которых были переведены на славянский язык. Естественно, что Ефросинья с интересом наблюдала за тем, как одевается царственный византиец, как себя ведет, что говорит и так далее. В следующем году Андронику удалось вернуться на родину и в 1182 году стать императором. Дома он с удовольствием вспоминал о гостеприимном Галиче и радушной семье его князя. Кроме старшего брата, у Ефросинии были две сестры. Когда они подросли, родители стали подыскивать им подходящих мужей. Отец полагал, что зятья должны быть его верными союзниками, поэтому решил породниться с ближайшими соседями. Одна из дочерей была сосватана за польского князя, вторая – за молодого венгерского короля Стефана III. Ефросинья – за сына новгород-северского князя Игоря Святославича. Его отец, князь Святослав Ольгович, когда-то очень дружил с Юрием Долгоруким и не раз вместе с ним пировал. Один из таких пиров в 1147 году в Москве стал историческим для будущей столицы Российского царства.